Это не вполне соответствовало действительности. Под началом вышеназванного капитана служил мой хозяин Диего Алатристе. Я же числился там постольку-поскольку, ибо паш есть нечто среднее между слугой и вьючным мулом, но уж никак не солдат. Однако незнакомец не обратил внимания на неточность моего высказывания. «Спасибо тебе, Иньиго Бальбоа», — промолвил он. Широкая улыбка осветила его черное от сажи и лоснящееся от пота лицо. «Когда-нибудь», — прибавил он, — «ты вспомнишь о том, что сделал сегодня». Забавно, не правда ли? Не мог он этого знать наперед. Однако же беру вас в свидетели, господа. Слова его сбылись. Я и вправду вспоминаю его и тот день. А солдат левую руку положил мне на плечо, а правую протянул для рукопожатия, крепкого и горячего. Не обменявшись ни единым словом с голландцем, который раскладывал книги на стопке столь бережно, словно разбирал бесценные сокровища, теперь-то я знаю, так оно и есть, он пошел прочь. Минуло немало лет, прежде чем судьба вновь свела меня с тем безвестным солдатом, которому я в промозглый осенний день взятия Ауткерка помог спасти хранившиеся в ратуше книги. Лишь много позже, когда я был уже спелым и зрелым человеком в Мадриде и при обстоятельствах, которые увели бы нас слишком далеко от нашего повествования, посчастливилось мне встретиться с ним. Хоть и давно была первая наша встреча, он запомнил меня, а я лишь тогда смог, наконец, узнать его имя. Педро Кальдерон. Дон Педро Кальдерон де ла Барка. Но вернемся в Ауткерк. После того, как солдат удалился, я отправился на поиски Диего Алатристе и вскоре нашел. Целый и невредимый сидел он со всеми прочими у маленького костерка, разложенного в саду на задах дома неподалеку от набережной. Капитану и его товарищам поручено было захватить эту часть города, сжечь лодки и баркасы, тем самым отрезав голландцам путь к отступлению через задние ворота крепости. К этому времени обугленные посудины дотлевали у причала, а все вокруг носило следы совсем еще недавнего боя. «Иньиго», — подозвал меня капитан. Он улыбался устало и глядел несколько отчужденно, как свойственно солдатам, уцелевшим в тяжелом бою. С течением времени, проведенного во Фландрии, я научился безошибочно отличать этот взгляд от всех прочих, что бы ни выражали они — изнеможение, покорность судьбе, страх, готовность встрепенуться при первом звуке трубы. Такой взгляд не в пример иным надолго застревает в глазах, и вот им-то и встретил меня сейчас хозяин. Расслабленно облокотясь о стол и вытянув вперед левую ногу, словно она у него болела, сидел капитан Алатристе на скамье. Высокие сапоги его были до самых голенищ облеплены глиной, а из-под наброшенной на плечи выленившей грязной рапильи выглядывал старый нагрудник из буйволовой кожи. Шляпу капитан положил на стол рядом с пистолетом, разряженным, как я успел заметить, и поясом, к которому были пристегнуты шпага и кинжал. «Садись, погрейся». Я повиновался с удовольствием, между тем разглядывая тела троих голландцев. Один валялся на досках мола, второй под столом, третий лежал вниз лицом в дверях домика, сжимая в руках древко алебарды, которое не пригодилось ему ни для защиты, ни для чего иного. Еще я заметил, что карманы у него вывернуты, что на нем нет ни кирасы, ни сапог, и что на левой руке не хватает двух пальцев. Тот, кто стягивал с них перстни или кольца, явно очень спешил. Красновато-бурый ручеек крови, огибая весь сад, подтекал к самым ногам капитана.